Они не до конца понимали происходящее, но, доверяя командиру, просто выполняли его приказ. «Вот здесь, в этом отсеке, лежит ящик. Посмотрите, Заукер». Целлер подвел майора к боковому люку самолета. «Этот ящик необходимо доставить в Борятино». «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Заукер рассеянно изучал продолговатый оцинкованный предмет, напоминающий гроб. «Хотя мне очень не хватает приказа моего начальства слушаться вас». «Надо доставить ящик в район Масальска, точнее, в Борятино, или умереть?» «Ни в коем случае, Заукер. Мы не имеем права умирать, пока ящик не находится в надежных руках. Вы слышите? Ни при каких обстоятельствах нельзя, чтобы он попал к русским, оказался в руках вермахта или даже СС, неважно кого». «Да что ж там такое в этом ящике, Целлер?» «То, что нужно доставить в Борятино или лично Рейхсфюреру. Добро пожаловать на борт». — Да, пусть кто-нибудь из ваших недолго побудет стрелком, мало ли что. Поблагодарив двух механиков, подготовивших машину к вылету, все залезли в самолет. В проходе между бомбовыми магазинами расположились Вейкершталь и двое в штатском из команды Целлера. Кресло пилота занял Целлер, а кресло штурмана — один из его подчиненных. Между ними на поворачивающейся перекладине располагался штурвал. Хартман забрался в пулеметную турель. Целлер дождался сигнальной ракеты, выпущенной с контрольного поста, что означало разрешение на руление и немедленный вылет. Заработал правый двигатель, за ним через минуту левый, самолет раскачивало. В том, что можно было лишь условно назвать пассажирским отсеком, стало заметно теплее, заработали обогреватели. Вырулив на взлетную полосу, Целлер дал полный газ, и Хенкель, натужно завыв, стал лениво набирать скорость. Самолет достаточно уверенно оторвался от взлетно-посадочной полосы. Набрав высоту 150, Целлер сделал правый разворот на 180 градусов и стал без набора высоты уходить от Шайковки. Так они летели, молча, почти не глядя друг на друга. Странная компания незнакомых людей, работающих в одной организации и совершенно не имеющих понятия, ради чего им сейчас приходится рисковать. Впрочем, команда Целлера, видимо, думала об озерном крае и кофе со свежими сливками по утрам, о награде за выполненное сверхсекретное поручение. Об этом особенно хорошо мечталось среди заснеженного русского унынья в сердце разоренной войной страны. Хенкель шел на малой высоте, потому что в прифронтовой полосе только бреющий полет мог дать хоть какую-то гарантию, что удастся избежать встречи с истребителями противника. По расчетам Заукера, до Борятина оставалось не более получаса лету. Солнце уже почти закатилось за бескрайний лес, но его последние лучи и свет, показавшийся во всей красе полной луны, отражались от снежных полей и помогали не терять из виду визуальные ориентиры. Полет подействовал на всех умиротворяюще. Пауль улыбался. Вальтер разглядывал небо через пулеметную сферу. Компаньоны Целлера таращились в иллюминатор. И так не кстати, так неожиданно громко, перекрывая шум двигателей, прокричал штурман, обернувшись к пассажирам самолета. «Внимание! Кто-нибудь быстро к пулеметам! У нас беда! Индейцы слева, сверху! Черт возьми, откуда их сюда принесло?» Заукер автоматически отметил, что парень в кресле штурмана — опытный пилот. Ведь называть истребители противника индейцами было принято в ударных летных эскадрах Люфтваффе. Тут штурмбанфюрер заметил, что Хартман уже сидит в банке и рыскает по небу с паркой пулеметов калибра 7,62 мм. Оружие, конечно, недостаточно серьезное для воздушного боя, но ничего другого в этом варианте Хенкеля не оказалось. Хартман был лучшим стрелком, каких Заукеру когда-либо приходилось встречать, да к тому же еще и везучим. Знающие его шутили, что он родился в рубашке и со снайперской винтовкой в руке. Застучали пулеметы, Хартман вступил в бой. Их атаковало звено И-16. Из-за специфического дизайна еще во время войны в Испании этот истребитель получил прозвище «Рата», что с испанского переводится как «крыса». Один из них пролетел в зловещей близости к самолету, чуть ли не над люком стрелка, и тут же резко, буквально на пятачке, развернулся в обратную сторону. Такие кульбиты под силу только И-16. Нос самолета был выкрашен ярко-красной краской. Пилоты Хенкеля старались активно маневрировать, чтобы не дать русским вести прицельный огонь, но это не мешало Хенкелю оставаться легкой добычей. Наверное, изначально было глупо отправляться даже в такой кратковременный полет без прикрытия истребителей, но теперь поздно сожалеть.